прилетевшая 2 июля Пхеньян делегация работников Ассоциации корейских граждан в Японии во главе зампредседателя Центральной ревизионной комиссии Ли Же Чоран возложила букет цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.